святая, пречистая. Что бы мы делали без холопской одежи? Яков же на земли и на небесах, и накормит нас, а завтра в Золотоношу, вместо того, чтобы пешком идти, поедем. Аминь, аминь, аминь. Надо думать, богун сюда по нашим следам явится, потому что его наши штучки не собьют. Аминь, аминь. Да только поздно будет, потому что в Прохоровке мы через Днепр переправимся, а там уже власть гетманская. Дьявол благоугоднику не страшен. Аминь. Стоит только князю за Днепр уйти, здесь дня через два весь край запылает. Аминь. Чтобы их черная смерть унесла, чтоб им палач светил. Слышишь, барышня панна, как они там у кузни воют? Аминь. Тяжелую передрягу мы попали, но дураком я буду, если барышню-панну от нее не упасу, хоть бы и до самой Варшавы нам убегать пришлось. — А че это вы все бормочете, дед? — спросил крестьянин. — Да молюся за здоровье ваше. Аминь, аминь. А вот и моя хата, слава богу. На вики викив, прошу на хлеб-соль. Спаси Господь. Спустя некоторое время дед подкреплялся бараниной, обильно запивая ее медом, а на завтра с утра отправился вместе с хлопчиком на удобной телеге к Золотоноше, эскортируемой несколькими десятками верховых крестьян, вооруженных копьями и косами. Ехали на Ковраец, Чернобай и Крапивну. По дороге видели, что все уже заходило ходуном. Крестьяне всюду вооружались, кузницы во врагах работали с утра до ночи, и только грозная сила, грозное имя князя Иеремии сдерживали пока кровопролитную вспышку. Тем временем за Днепром буря разбушевалась со всею свирепостью. Весть о Корсунском поражении молниеносно разнеслась по всей Руси, и всяк, кто жив, брался за оружие. Глава 21. Богуна на следующее после бегства Заглобы утро нашли полузадохшимся в жупане, каковым пан Заглоба обмотал ему голову. Поскольку серьезных ран на атамане не было, он в скорости пришел в себя. Вспомнив все, что произошло, он впал в неистовство, рычал, как дикий зверь, кровавил руки о собственную окровавленную голову и кидался на всех с ножом, так что казаки к нему и подойти боялись. Наконец, не будучи пока что в состоянии держаться в седле, он велел привязать меж двух коней еврейскую зыбку и, забравшись в нее, как безумный, помчал к Лубнам, полагая, что беглецы направились туда. Лежа в еврейской постели, весь в пуху и в собственной крови, он гнал по степи точно упырь, желающий до петухов поспеть в могилу свою, а за ним, зная, что мчатся на верную смерть, неслись верные казаки. Летели они так до самой Василевки, где гарнизоном стояла сотня венгерской княжеской пехоты. Дикий атаман, словно ему жить надоело, не раздумывая, ударил по ним, сам первым бросился в бой и после многочасовой схватки перебил всех, кроме нескольких, которым сохранил жизнь, дабы пытками хоть что-то из них вытянуть. Узнав, что никакого шляхтича с девушкой тут не видели, он, не зная, что предпринять, с горя стал рвать на себе повязки. Идти далее было невозможно, ибо повсюду до самых Лубин стояли княжеские полки, наверняка оповещенные о налете, разбежавшимися во время боя из Василевки жителями. Поэтому верные казаки подхватили ослабевшего от бешенства атамана и ускакали с ним назад в разлоги. Вернувшись туда, они уже не застали и следов усадьбы, так как местные крестьяне ее разграбили и сожгли вместе с князем Василем, рассчитывая, что если княжичи или князь Иеремия придут мстить, вину легко можно будет свалить на казаков и богуна. Были сожжены все строения, вырублен вишневый сад, перебита челядь. Крестьяне беспощадно расквитались за жестокое правление и утеснение, какие терпели от Курцевичей. Сразу же за разлогами Багуну попался Плесневский, ехавший из Чигирина с известием о Желтоводском поражении. Будучи допрошен, куда и с чем едет, он путался и не давал ясных ответов, а посему вызвал подозрения. Припеченный же огнем, Плесневский выложил, что знал и о поражении, и о пане Заглобе, с каковым накануне повстречался. Обрадованный атаман облегченно вздохнул. Повесив Плесневского, он продолжил преследование, почти уже не сомневаясь, что Заглобе теперь не уйти. Тут еще и чабаны сообщили новые сведения, но зато за бродом все следы точно в воду канули. На деда, ограбленного паном Заглобой, атаман наткнуться не мог, потому что тот ушел вниз по Кагамлыку, да к тому же был так напуган, что хоронился в очеретах, словно лиса. Между тем снова минули день и ночь, а поскольку погоня в сторону Василевки заняла целых 2 дня, Заглоба выиграл уйму времени. Что же в таком случае было делать? Загвоздку эту советом и делом помог разрешить Исаул, старый степной волк, с молодых лет привыкший преследовать в диком поле татар. «Батьку», — сказал он, — «они убегли на Чигирин. И умно убегли, потому как выиграли время. Но когда про хмеля и желтоводское дело от Плесневского узнали, направление переменили. Ты, батьку, сам видел, что они с большака съехали и в сторону ушли». «В степь?» «В степи я бы их, батьку, нашел, но они пошли к Днепру, чтобы к гетманам пробраться, а значит, побегли и на Черкассы, или на Золотоношу и Прохоровку. А ежели к Переяславу пошли, хотя не думаю, то и тут мы их достигнем. Нам, батьку, надо бы одному в Черкассы, другому на Золотоношу, на Чумацкую дорогу, и быстро, потому как, ежели они через Днепр переправятся, то поспеют или к гетманам, или их татары Хмельницкого поймают. Поезжай же на Золотоношу, а я на Черкассы двинусь. Добрый, батьку, да гляди в оба, он лис хитрый, так и я хитрый, батьку. Обдумав таким образом план погони, они тотчас же разъехались. Один к Черкассам, второй вверх к Золотоноше. Вечером того же дня старый Исаул Антон приехал в Демьяновку. Деревня была пуста, остались одни бабы, мужики подались за Днепр к Хмельницкому. Завидя вооруженных людей и не зная, кто они такие, бабы попрятались по хатам и авинам. Антон обыскался, прежде чем обнаружил старушонку, ничего, хоть бы и татар уже не боявшуюся. «А где мужики, мать?» — спросил Антон. «Почем я знаю?» — ответила старуха, показав желтые зубы. «Мы казаки, мать! Не бойтесь, мы не от ляхев!» «Ляхев? Щоп их лихо! Нам-то вы добра желаете, правда?» «Вам?» — старуха на миг задумалась. «А вас, щобы болячка!» Антон было растерялся, но вдруг дверь одной хаты скрипнула, и красивая молодица вышла во двор. «Эй! Молодцы! Слыхала я, що вы не ляхи!» «Точно!» «А вы от хмеля?» «Точно!» «Не от ляхев?» «Ни!» «А зачем вы про мужиков пытали?» «Да вот пытали! Пошли ли они уже?» «Пошли, пошли! Слава Богу! А скажи-ка, молодица, не пробегал тут шляхтич один, лях проклятый, с дочкою?» «Шляхтич? Лях? Я не бачила. И никого тут пришлых не было?» «Був дид. Он мужиков и подговорил, чтобы к хмелю на Золотоношу шли, потому говорил, что сюда князь Ерема идет». «Куда?» «А тутки. А потом до Золотоноши пойдет. Вот что говорил дед». «Дид, значит, мужиков бунтовать подбил?» «А дид? А он один был?» «Нет, с ним им». «А какой он с виду?» «Кто?» «Дид». «Ой, старый, старенький». на лире играл и на панив жалился. Да только я его не видала.